Как и вся музыка, джаз – это музыка сильных личностей. Международное признание аккордеониста Винсента Пьерони основано на этом существенном, фундаментальном качестве. Его музыкальная харизма, его исключительное воображение, концепция его искусства очень рано поразили всех. Пьерони превращает в золото все, чему прикасается. Классика, народные песни, музыка к кинофильмам и, конечно же, джаз. Thank you. Французский аккордеонист, певец и композитор Винсент Перейни родился 24 апреля 1980 года в Ницце. В возрасте 11 лет он начал играть на аккордеоне. Сначала классическую музыку. В подростковом возрасте он уже получил множество международных наград, а в 16 лет он открыл для себя джаз. И вскоре начал изучать джаз в Парижской консерватории. Вначале он столкнулся со скептицизмом по поводу его аккордеона и его классического образования, но вскоре убедил критиков совершенно новым взглядом на инструмент и сделал себе имя на джазовой сцене Европы. Винсент Перейни играл с Мишелем Порталем, Рено Гарсия Фонс, Франсуа Жано, Юн Сун На, Ан Пасео, Эмилем Паризьеном, Михаэлем Вольны, Ульфом Бакенусом, Сериной Фису. bintang kecil di langit yang tinggi. Amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi di tempat kau berada. Oh Garuda, di dunia hewan kau berkuasa menerbangkan saya. Jalan-jalan sejauhnya mungkin untuk bermain di sekitarnya bulan. Anak sayang, janganlah bercemas. Ibu bapak ada di sampingmu. Apabila kamu tetap takut, tutup mata, bintang menemani. Langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang di sekitar bulan. Oh Garuda, di dunia hewan kau berkuasa menerbangkan saya. Винсент Пирани делает записи с 2003 года, начиная с альбома с Европейским джазовым молодежным оркестром, альбом «Swimming Europe». В 2010 году впервые записал собственные композиции, альбом «Гунун Себату». Он основал квинтет «Левин Бинг», играя с 2013 года с трубачом Матиасом Эйкем и вокалисткой Лейлой Марсиаль. В 2014 году Винсент Пирани был удостоен премии «Виктуар дю джаз» как инструментальное откровение. В 2016 ему было присвоено звание кавалера Ордена искусств и литературы. И снова Винсент Пирани перетасовывает карты. Пирани решил впервые обратиться к джазовому трио, формуле с такой давней историей, что она почти священная. Два его партнера, Фредерико Касагранде на гитаре и Зив Равиц на барабанах, оба обладают богатым опытом и интересом к року и электронной музыке. Thank you. Thank you. Винсент Пиерани, Джокерс. Аккордеон Винсента не инструмент, это голос человека, который грустит и улыбается. Голос полон красок, спокойных и глубоких. Впрочем, и задиристость никуда не исчезает. И люди собрались, серьезные. И все вместе они играют нечто настоящее, без опломба, мешающего пониманию. Играют мысли и настроения. Винсент Пиранье, «Джокерс», 25 марта 2022 года. Конечно, многое зависит от наших предпочтений, но каждый, кто не равнодушен к джазу, послушав этот альбом, не будет разочарован.